тот же самый вечер бабушка явилась в Версале на карточную игру у королевы. Герцог Орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и села против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другую. Все 3 выиграли ей сонника, и бабушка отыграла совершенно. «Случай», — сказал один из игроков. «Сказка», — заметил Герман. «Может статься порошковые карты», — подхватил третий. «Не думаю», — отвечал важно Томский. «Как», — сказал Нарумов, — «у тебя есть бабушка, которая угадывает 3 карты сряду, а ты до сих пор не перенял у нее ее каббалистики?» «Да, черта с 2», — отвечал Томский. «У ней было 4 сыновей, в том числе и мой отец. Все 4 отчаянные игроки. И ни одному не открыла она своей тайны, хотя это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл сонника, загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже 5:45. В самом деле, уже рассветало, молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Конечно, здесь современному читателю неплохо бы знать, что такое означает эта игра «Фараон», а во времена Пушкина она уже именовалась «Штосом». Все эти термины «руте», «сонник», «паралипе» – это очень важные вещи для записи. А вообще игра-то чрезвычайно проста. Вот представьте себе компанию. Сидит банкомет. Против него играют понтеры. Понтирующие. Или понтирующие, можно так и так ударять. Значит, перед каждым из понтирующих игроков, сидящих за столом, своя колода карт. Понтирующий, играющий против банкомета, вынимает из колоды, невидимо для других, карту, на которую он задумал, которая должна ему выиграть, так он надеется, кладет ее рубашкой вверх, Только он один знает, что у него за карта. Он надписывает мелком куш, то есть сколько он ставит на эту карту. Иногда, когда большие деньги, то наличными ставили. Что и произойдет в финале вещи, когда Герман будет играть. Сумма будет слишком велика. Вообще надписывали. Каждый надписывает куш, и начинается игра. В чем она? Банкомет раскладывает карты налево-направо. Налево-направо. Все внимательно смотрят, куда выпадет та карта, которая ими поставлена. Соответствующая карта. Если карта выпадает налево, выигрывает понтирующий. Направо банкомет. Вот и вся игра. Право-лево, право-лево. Судьба. Судьба. А дальше вот запись. Если карта выпала в нужную сторону для понтирующего, он говорит, стоп, атанде, выиграл. Проверяют, делают запись, продолжается налево, направо, налево, направо, налево, направо. Вся игра. Этой игрой чрезвычайно были увлечены многие, в том числе и Александр Сергеевич Пушкин. Глава вторая. Эпиграф. Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать? Они свежее. Светский разговор. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третий высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости. Строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка за пяльцами сидела барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, гранд-мама», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лис». «Гранд-мама, я к вам с просьбой». «Что такое, Поль?» «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал». «Привези его мне прямо на бал, и тут же мне его представишь». «Был ты вчерась у...» «Как же, очень было весело». Танцевали до 5 часов. Ах, как хороша была Елецкая. И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чай, она очень постарела, княгиня Дарья Петровна. Как постарела? Отвечал рассеянно Томский. Она 7 лет как умерла. Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таились смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием. «Умерла», сказала она. А я и не знал. Мы